поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день. Туман... Проклятая овца беглая! Барин почтенья, что ж ты с нами делаешь, а? Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Погано делаешь. Надевай платок. Марш сейчас. Вишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом, что с него взять? Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю. Петь буду, а что? Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец снимать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили. Сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал? Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную, в навоз топтал. Вот что сделал. Бога в тебе нет. Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра. И я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать? Да вот, не любил, когда у вас деньги были. Записать бы тогда в хор 1010 и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучу увел. Ох, стыдно, барин, стыдно. Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете. Опять приду. Люблю его. И все. Крепче всех ваших замков моя любовь. Не хочу. Ну, Машенька, Надежда, ну не бурчи. Ну, нехорошо сделала, ну пойдем. Ну, будет разговаривать. Марш! Простите, барин. Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены. С кем имею честь? Ах, князь. Сергей Дмитриевич... Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать, но, услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими. Да-да. Прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить? Я, во-первых... Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно? Не буду отрицать... Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам. Совершенно уверен. Прошу вас. Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой. Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены. Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию. Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей. или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной. Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать, просили меня узнать о ваших намерениях. Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним, как-то говорится обыкновенно, счастлива. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все. Да, но мы... И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание? Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть... Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал, и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был. Потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию. Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно. Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть. Вы знаете его и его семьи, строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака. Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод. Я давно сказал им, что готов дать. Но условия принятия вины на себя... Всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы. Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас. Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать. Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь? Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины. Но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно, а что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее. Ну, а труд? Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам. Так что же мне сказать? Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться. Разумеется. Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю. Когда же? Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно? Так и могу сказать. Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно. 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе. Кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова. Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам. Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров. Куда? Протасов, я войду. Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди. Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно. Бутылку шампанского. Слушаюсь. Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений. Ну да, ну да. Только откупорь. Давай выпьем. Погоди немного. За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, 2 человека, жалели тебя, а я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял? Раз и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы! Немножко подожди. Жалкие люди. Копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры. Уйди, пожалуйста. Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать. Хорошо, тебе. Ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста. Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе, такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать? Сколько нужно? Федя запирает за Иваном Петровичем дверь, берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает. Нет, не могу. Не могу. Не могу. Кто там? Я. Кто я? Ах, Маша. Была у тебя, у Попова, у Афремова. И догадалась, что здесь.